Алло, Маля. Алло, здравствуйте, Евгения. Можно ли вам насрать на голову? Попробуйте, блядь. У вас здоровье дохуя, что ли? Да, много здоровья, много. Дохуища здоровья. Самый здоровый из всех здоров. Насрать вам на голову, сколько это будет стоить? Слушай, чувачок, ты откуда звонишь-то, блядь, если чё, блядь? Ну, сейчас из Москвы, но скоро могу быть в твоем городе, если ты согласишься. Мне вообще по барабану, если ты, блядь, откуда звонишь, когда я, блядь, смысл в чем, блядь, разговор-то? Блядь, в том, чтобы, блядь, насрать, блядь, тебе, блядь, на голову, блядь, а что, блядь, непонятного, блядь? Здоровье дохуя, что ли, блядь, приезжай. Слышь ты, полупокер, блядь, вольтовый, блядь. Ты вообще охуел со мной, блядь, так базарить, сука, блядь. А ты, слышь, что, фрейрок, ты совсем не охуел. Не, блядь, ты слушай, блядь, а ты почему себе кожаный гребень, блядь, натянул и сосешь кожаную флейту, блядь? Ты типа крутой, что ли, блядь, считаешься? Или как? Я, блядь, не понял, а блядь. Ты типа фартов, что ли, такой охуенный? Типа блядь, я такой, блядь, фартовый, блядь. Ты с человеком базаришь, фартов, блядь. Чучело, да, сука, ты, блядь. Слышь ты, баклан, блядь, ебаный, блядь. Чёрт, блядь. Приезжай, поговорим, ебать. Сука, блядь. Пучий, блядь. Ты волосатую флейту, блядь, мою не трожь, блядь. И хватит её посасывать, блядь. Ты заебал уже, блядь, мою волосатую флейту. Кожаную, блядь. Берёт и постоянно сосёт, блядь. Ты чурка ебучий, блядь. Иди нахуй отсюда, ебать. Слышь ты, блядь, ебать, сука, нахуй, блядь, ты вообще охуел со мной так, блядь, базарить, я ветеран, блядь, мне все должны, блядь. Ебать, как я с тобой должен разговаривать. Не, слышь, блядь, я вообще-то ветеран, блядь, и мне все должны, блядь. Поэтому ты со мной уважительно, блядь, общайся и без матов, блядь, а то я приду тебе сейчас, блядь, рыбой пизды дам, блядь. Пизды, понял, олень ебучий, блядь. Слышь, блядь, ты давай срать тебе на голову, блядь, или нет? Если срать, то, блядь, какая сумма, блядь? Ебать, понял, олень ебаный, блядь. Чёрт ебаный, блядь, я тебе сказал, под шханарь, блядь, спрятался водолаз ебучий, блядь, и там сиди крыса ебаная подзалупная, блядь. Ебучий, блядь. Жаба подзалупная, блядь, я сейчас приеду, блядь, я тебе, сука, пизды дам, блядь, лещом. Я карпа, сука, куплю, блядь, возьму его в руку, блядь, и тебе буду по щекам водить, блядь, понял? Как обконченная своей, блядь, залупой тебе по лбу водил раньше. Ты фрейрок, ебать, ты откуда звонишь, блядь, чурка ебаный, блядь. Так, блядь, послушай меня сюда, блядь. Еще один мат я от тебя, блядь, услышу. Немедленно, быстрее, блядь. Что тебе, блядь, говорить, блядь? Чё хочешь, блядь, олень ебучий. Насрать тебе, блядь, на голову, блядь, своим оленьем, блядь, калом, сука. Навалять тебе, блядь, на голову своими оленьими какашками, катышками, блядь, чтобы они у тебя в волосах застряли, блядь. И ты их носил, блядь. Ты когда-то дреды носил, блядь? Дреды носил, скажи мне? Какашки в волосах носил? Вот будешь носить, блядь. Понял. Полупокер, блядь. Облёванный, сука, блядь.